6. Повсюду творилось что-то ужасное. Неразбериха, черт ногу сломает. С каждым днем открывались все новые язвы и червоточины в управлении. Словно гнилое сукно, подсунутое ворами, все трещало вокруг. Мжецкий понял свою наивную тщету в день приезда, когда осматривал губернские учреждения. Крохобор Сютаев, своровавший шматок сала, уже не представлялся ему опасным. По степям и по банкам сидели такие зубры, что куда там смотрителю богадельни. Боже, если бы только клопы да гнилые нары! И сенатор Мясоедов тоже хорош гусь. Ревизия не вскрыла и сотой доли загнивания в губернии. Вскоре чья-то заботливая рука в злорадном предвкушении подкинула ему на стол недавний номер журнальчика «Дело и потеха». Сергей Яковлевич нашел его на своем столе и долго листал страницы, совершенно не понимая, с какой целью он оказался в его кабинете. И только перелистав журнал до конца, понял. «Свиньи!» — сказал он с ненавистью. «Хорьки несчастные, и отомстить-то не смогли как следует». В журнале была приведена карикатура. Мжецкий со шваброй в руках склонился над круглой дырой ватерклозета. Автор карикатуры не знал его в лицо, но такая деталь, как пенсне, была ему известна. Под картинкой были оттиснуты стишки, не без яда. «Князь Мжецкий через ватер вызволяет Русь недужную, чистит нужник губернатор. Место-то ведь нужное. Вот пример администрации, начинай с осенизации». И подпись. «Золотарь в отставке. Попробуй придерись». Да, действительно так было. Он указывал на мерзостное состояние общественных уборных, но... Разве же думал, что благие стремления к чистоте приведут его к позору на всю читающую Россию? В бешенстве рванул журнал наискось, тряс колокольчиком до тех пор, пока не влетел в кабинет Огурцов. «Кто прислал мне эту гадость?» «Не знаю, ваше сиятельство». Огурцов посмотрел на разбросанные по полу клочья бумаги. «Я даже не выходил». «Вы все одним миром мазаны!» Секретарь канцелярии, как прибитая собака, затыкался в двери. А в спину ему новое. «Стойте! Где сейчас находится султан Самсырбай?» «В степи, ваше сиятельство». «Это понятно, но где в степи?» «Этого никто не знает, ваше сиятельство. Послать сейчас же казаков линейного батальона». Пусть разыщут этого сиятельного жулика, чтобы он незамедлительно прибыл ко мне для переговоров. Будет исполнено, ваше сиятельство. Стойте, что вы тычетесь в двери? Я еще не закончил. Слушаю, ваше сиятельство. Поговорите по телефону с губернским банком и узнайте, на какую сумму имеются перечисления из Министерства германских колоний на имя Абу Самсырбая. Я мигом, ваше сиятельство. Остался один и пробарабанил пальцами по краю стола. Тра-та-та, тра-та-та. Что бы еще сделать? Вызвал статистика. Скоро погонят скот по степи. Сколько бьют скота на салганах в среднем за сутки? Вагонов с 10, ваше сиятельство. Это выходит голов до 500? А кровь? А отходы? В реку, ваше сиятельство. Сомы, кровищи нажрутся. Вот такие под берегом засыпают. В Астрахани Тузлук, а в нашем Уренске бойни. Вот источник всей заразы. Мы еще спрашиваем, откуда холера берется. Огурцов вскоре вернулся и доложил, что директор банка желает лично переговорить с вице-губернатором. Мышецкий приложил к уху микрофон, прокричал в трубу, укрепленную на стене. «Счет на султана из Орды во сколько?» «128 тысяч», — — ответили ему. «Где находятся деньги? У вас в банке или уже отправлены в степь?» В ответ раздался другой голос. «Сергей Яковлевич, это я. День добрый». «Чекалини? Что вы там делаете?» Полицмейстер таинственно приглушил голос. «В банке не все спокойно», — ответил он. «Будет лучше, если вы подъедете сюда сами. Только, пожалуйста, остановите лошадей на Хилковской и заходите в банк со двора, чтобы не привлекать внимания». Мышецкий быстро сбежал по лестнице. «Нет», — сказал он, — «я положительно схожу с ума». Однако с ума он не сошел, а сделал все так, как велел ему Чекалини. Оставил лошадей за квартал до банка и проник в помещение с заднего двора. Его встретили испуганные лица финансовых чиновников. Бруно Иванович ползал по комнатам банка, измеряя половицу рулеткой. Двое дюжих городовых передвигали железные шкафы. «Что тут происходит?» — спросил Мышецкий. «Не тревожьтесь, Сергей Яковлевич. Не миновала и нас чаша сия. Служащие подозревают, что под банком ведется подкоп». «Этого еще не хватало. Может, осмотреть подвалы в округе?» «Не-не-не», — замахал руками Чекалини. «Что вы, князь, как можно? Сразу спугнем». «Какая наглость!» — возмутился вице-губернатор. «Надобно выждать. Копать-то они будут еще долго. Я уже Аристита Карпыча сюда вызвал». Вскоре, переодетый в штатское платье, тоже с заднего двора появился в банке полковник Сущев Ракуса. Все трое они еще раз обошли помещение банка, проверили расположение сейфов и надежность решеток. «Очень хорошо», — спокойно рассудил Сущев Ракуса. «Вы, любезный Бруно Иванович, дайте им докопаться, а потом арестуйте с поличным. Только не понимаю я, зачем вы меня-то позвали?» «Как зачем? Вы же обязаны...» Губернский жандарм посмотрел на князя Мышецкого, но ответил в сторону полицмейстера. «Вы не учите меня, я свои обязанности знаю, и в уголовные дела вмешиваться не стану. Своих дел во как, под козырек самый». «Помилуйте», — взмолился Чекалини, — «какие же это уголовные? Мои обираловцы не такие дурни, чтобы на банк польститься. Им пальтишек до часиков хватает. А тут ведь как репа пареная. Явная экспроприация в пользу одной из социальных партий». Сущий Фракуса взмахнул перчаткой, резко обрывая полицмейстера. «Не выдумывайте», — сказал он. «Я лучше вас знаю положение в губернии. И сейчас не найдется в Уренске человека, который бы осмелился возглавить столь рискованное предприятие. Это ваше, Бруно Иванович». «Как бы не так», — фыркнул Чекалини. «И баста», — заключил жандарм. Чекалини сложил ладони перед собой на католический манер. Возвал к Мышевскому с мольбою. «Вот и всегда эдак-то. Заступитесь, ваше сиятельство. Аристит Карпыч, не при нем будь сказано, какой уж раз отпихивается от своих дел. А потом, когда моя полиция в лепешку расшибется, он и забирает славу к своим жандармам». Сущий Фракуса дружески обнял полицмейстера, пощекотал его бледную до синевы выбритую щеку усами. «Ах вы, старый кляузник! Как вам не стыдно перед его сиятельством! Люблю я вас, Бруно Иванович, люблю! Но вы не грешите. Это ваши обираловцы копают под банк. Вы меня не проведете». Аристит Карпович развернулся, щелкнув перед Мышецким каблуками и, прижимая к груди котелок, направился к выходу. «Проклятая жизнь!» — вздохнул Чекалини огорченный. «Ну что ж, идите с Богом, а я останусь. Вот дождусь ночи, послушаю, как они, шибко ли скребутся». Почесал себе в затылке, хмыкнул. «А может, крысы? Ваше сиятельство». Мышицкий обратился к полисмейстеру. «Бруно Иванович, около полуночи приоткройте двери. Я, может быть, хотя и не обещаю, загляну к вам на минутку. Вместе послушаем». Сущий Фракуса подождал во дворе вице-губернатора, любовно тронул его за локоток. «Напрасно беспокоитесь, князь. Чекалини старый фантазер. Я в его авантюрах участвовать не буду. Но вполне возможно, что Чекалини и прав. Может, это действительно экспроприация, и затеяна она как раз с местными революционерами». «Не верьте, Сергей Яковлевич», — утешил его сущий Фракуса. «Теперь революционер дохлый пошел. Он больше книжки читает, а прочтет — болтать начинает. Государственный банк — дело не шуточное, тут смелость нужна». Помолчав, Мышицкий признался: «А мне сегодня одну гадость подсунули». «Это я подсунул, ваше сиятельство», — вдруг рассмеялся жандарм. «Изъял из обывательской почты». «Вы?» — удивился Мышицкий. «Конечно же, князь. Пока я в Уренской губернии, вы за мною, как за каменной стеной». Сергей Яковлевич откровенно спросил жандарма об Отрыганеве, и полковник ответил так: «Меня больше занимают деповские социалисты. На всякий же случай спешу предупредить вас, князь. Хоругви и знамена этих союзников хранятся в кафедральном соборе. Мелхиседек мелит муку, которую подсыпают ему Отрыганев. Так вы, князь, не оступитесь между жерновами». «Постараюсь быть осторожным», — сказал Мышицкий. «Во-во», — похвалил князя жандарм. «Осторожность не помешает». Мышицкий не заходил в эту ночь в банк, но утром Чекалини сам явился к нему в присутствие. Серый от бессонницы и мрачный. Не спеша поставил в угол шашку, откинул полу старенькой шинели, достал платок и высморкался. «Ну, — подстрекнул его Сергей Яковлевич, — что там?» «Мужик умер на Петуховке», — сказал полицмейстер. «Сей день хоронить будем. Говорят, от холеры». «Постойте, сначала о банке. Подтвердились слухи или же пустое?» «С банком все ясно», — пояснил Чекалини. «Копают сволочи, и здорово копают. С часу ночи до 5 утра непрестанно. Видно, спешат. Больно деньги понадобились. Скоро и наверх вылезут». Сергей Яковлевич помолчал, раздумывая. «Ну а что за мужик там помер?» «Да квасом торговал. Признаки нехорошие, а вскрывать не дали. Посылал я наряд полиции, так не дали окаянные покойника в больницу везти». Мышицкий позвал к себе Борисяка. «Господин инспектор, вам известно о покойнике с Петуховки, которого сегодня хоронят?» «Безусловно, князь». «Причина смерти?» «Неизвестно». «А вскрытие?» «Господин Яниколопов заявил, что это инфлюенция. Но я слышал, что у покойного была холерина. И однако делать вскрытие не стали». Сергей Яковлевич не сдержался, трахнул кулаком по столу. «Почему не стали?» Борисяк ответил с достоинством: «Не дерзите, князь. Яниколопов отказался делать вскрытие, ссылаясь на свой диагноз, а родственники покойного отбили труп у полиции». «Ну а вы-то на что существуете? Дайте мне ваши права, и я заставлю делать вскрытие. Может, вам еще пушку дать?» Мышицкий подскочил к Борисяку, вытянул перед ним руки. «Почему все я? Все я должен за вас делать!» Поехали вместе. Чекалини остался. На въезде в Мещанскую слободку попалась первая пьяная парочка, старый дед и внучок лет 5. А позади пьяных шла веселая бабушка и подгоняла обоих хворостиной. Когда коляска вице-губернатора поравнялась с ними, бабушка пояснила: «Гляди-кась, и шо до поминок набрались». конце грязной улочки, вокруг хибарки покойного, уже галдела толпа провожающих. Желтый сундук гробовины вдруг высунулся из окна дома, и под вопли женщин тут же был принят на руки мужчин. «Почему через окно?» — спросил Мышецкий. «Примета», — пояснил Борисяк. «Коли выносить через двери, так и второй покойник случится. И несут его, видите, не маслами вперед, а затылком». Гроб был водружен на телегу. Впереди процессии выстроились молодцеватые парни с топорами в руках. С гиканьем, словно дикари, они вдруг поскакали перед толпой, чертя топорами кресты заклинаний по воздуху. Дополняя ритуал заговора, шла за ними потлатая старуха с метлой. Громко причитая по усопшему, заметала за парнями следы, плевалась в стороны. Глаза у нее желтые, злые, как у волчицы. Сергей Яковлевич был поражен. «Ну, — сказал он, — всему есть предел. Слава Богу, мы живем уже в 20 веке. Век покорения электричества и перехода на жидкое топливо». Не вылезая из коляски, вице-губернатор встал во весь рост и громко прокричал в толпу. «Остановитесь, православные! Кто здесь ближайшие родственники покойного? Почему тело не было отвезено на вскрытие? Стойте! Стойте!» Толпа ответила ревом. Над головой Мышецкого просвистел булыжник. Борисяк, нагнувшись, подхватил с земли вице-губернаторскую шляпу. «Я запрещаю, — продолжал Мышецкий, — хранить усопшего на кладбище до тех пор, пока вы...» Слова его потонули в злобных выкриках. «Теперь вы поняли?» — спросил Борисяк. Бледный попик вцепился в коляску, силясь что-то растолковать. Сергей Яковлевич схватил его за скользкую, как рыбья чешуя, ризу. Треснула парча. Попа втащили в коляску, посадили между ног. «Гони!» — гаркнул Борисяк. Кучер нахлестнул лошадей, и процессия вдруг поняла, что у нее отнята главная принадлежность похорон. Сам распорядитель их, попик. Этим-то и воспользовался Сергей Яковлевич. Натянул шляпу поглубже, снова закричал в толпу. «Или в больницу, или кол осиновый на могилу!» Борисяк встряхнул попика в своих здоровенных ручищах. «Ну, батька, подтвердите, что вы сейчас слышали!» Священник надтреснуто проскулил. «В больницу! В больницу! От греха подали!» И по городу прошла странная процессия. Сначала выезд вице-губернатора, бесноватые парни с топорами, старая ведьма с помелом, сам виновник торжества, везомый на дрогах клячами, дьячок с миской кутьи. Далее рыдающие вопленицы, а за ними толпа мещан, вооруженных верою в Бога и злостью на медицину. Еникалопов снова отказался производить вскрытие. «Я знаю, князь, — заявил он, — что перед нами случай острой инфлюенции, и не более того. Вскрывайте, — велел Мышецкий. И не подумаю. Я ручаюсь за свой диагноз». «А я ручаюсь за свой», — озлобленно ответил Мышецкий, «что в случае вашего отказа вы в 24 часа покинете Уренскую губернию». «Вскрывайте, а я буду ждать результатов». Через полчаса, закончив вскрытие, Вадим Аркадьевич вернулся к поджидавшему его вице-губернатору. Стараясь не глядеть в сторону Борисяка, он сказал сквозь зубы: «Не все же пироговы, князь. Вот и я ошибся. Велите полиции разогнать провожающих по домам, а родственников покойного упрятать в холерный барак». «Давно бы так», — буркнул Борисяк. И Николопов налил себе воды и жадно выхлебал. «Кажется, началось. Что-то рано в этом году».